Эпилог. На берегу вишневого омута, уже вновь наполовину одичавшего, стоят двое. Пожилая женщина и военный в гимнастерке без погон и с рукой на белой марлевой повязке. Потом к ним подходит и становится несколько в сторонке курносый, смуглолицый, черноглазый парнишка лет 15. Он не спускает глаз с военного. Женщина тихо плачет. Собственно, она не плачет. На ее лице нет скорби. Слезы текут по ее щекам сами собой, непроизвольно. Она, пожалуй, даже не слышит, не замечает их. Военный ему под 30 негромко говорит, обращаясь, очевидно, и к женщине, и к самому себе, и к курносому пареньку, которого успел заметить. Ничего, ничего. Он замолкает, прислушивается к звукам, пришедшим то ли откуда-то издалека, то ли из собственного сердца, знакомым, хватающим за самую душу звуком. Близится эра светлых годов. Солдат от волнения часто моргает глазами, поворачивается лицом к незнакомому пареньку. «Как тебя зовут, хлопец?» «Андрейкой?» «Да пойди ближе. Ну вот, чей ты?» «Кручинин». Солдат думает, что-то старается припомнить. «Чей?» «Кручинина Митрия, сын», — говорит парнишка уже смелее. «Я еще в вашем саду вон там, за игрицей, мамка говорила, родился под черемухой». «Ах, вот оно что! А батька твой где?» «Под Москвой его, в 41-м». «Ну, давай, брат, знакомиться. Я Харламов. Зовут меня Михаилом, как дедушку. Помнишь, небось, дедушку Харламова?» «А то, разве нет?» «Добро. А это моя мама. Знаю, она у нас всю войну бригадиром». «Очень хорошо», — тихо сказал военный и надолго умолк. Нынче утром он проснулся в каком-то радостном волнении и тотчас же подумал о том, что его в самом деле ждет нечто очень важное и хорошее. Он еще не мог припомнить, что именно, но знал, наверное, что это важное и хорошее непременно случится с ним. Еще не раскрывая глаз, но уже улыбаясь чему-то, он вдруг вспомнил, что однажды уже испытал такое. Вспомнил в точности, где, когда и как это было. А было это поздней осенью 1942 года. У небольшого хуторка на Волге. Сменившись с поста, Михаил прилег на дне глубокого окопа. Чтобы не слышать пулеметной и автоматной болтовни, поглубже нахлопучил каску и, наслаждаясь тишиной, быстро заснул. Вскоре, однако, проснулся и в счастливом удивлении ощутил необычайную легкость на душе. Охваченный предчувствием чего-то нового, но вместе с тем давно ожидаемого, он открыл глаза и увидел склонившегося над ним командира. Скуластое лицо его расплылось в широчайшей улыбке. Сержант что-то говорил, но слов его не было слышно. Михаил догадался стянуть с головы каску. «Харламов! Харламов!» — кричал сержант. «Получен приказ! Через 2 часа в наступление! Ты слышишь меня? Харламов! В наступление!» Так было тогда. 3 года тому назад. Сейчас же Михаил вспомнил, наконец, что войны уже нет, что сам он дома и что стоит ему открыть глаза, как он увидит свою мать. Она давно сидит у изголовья и боится разбудить его, хоть ей не терпится сделать это, но она заметила его улыбку и, сияя, и, светясь, вся легонько затормошила его. «Вставай, сынок, вставай, родимый, пойдем в сад, к игрице, к вишневому омуту пойдем. Слышь, сынок!» Он все слышал, но ему хотелось подольше удержать в сердце удивительное, светлое ощущение праздника. Он хорошо знал теперь, что это и было как раз то, чего он ждал все эти страшные 4 года. 1958-1961.